Часть третья. Родина зовет. Глава первая. В ледяном плену. 13 июля пионер был уже на обратном пути в Тихий океан, держа курс на север. Оставалось провести лишь одну работу в поверхностных водах Антарктики в суровых условиях полярной зимы, по соседству с плавающими льдами. Пионер шел на самой малой глубине, почти у нижней поверхности ледяных полей. Утром 14 июля на куполе ультразвукового экрана показались первые трещины среди ледяной брони, покрывающей поверхность океана. Вскоре эти трещины начали появляться все в большем числе, приближалась граница неподвижного льда. Пионер шел на 0,2 хода. Все чаще попадались ледяные горы, подводные части которых приходилось осторожно обходить. Над поверхностью океана, по-видимому, свирепствовал жестокий шторм. Отдельные льдины то поднимались, то опускались, и даже могучие айсберги не стояли спокойно на месте. В центральном посту находились капитан, вахтенный начальник, старший лейтенант Багров, зоолог и Шилавин. Ученые должны были выбрать подходящее для их работ место, которое в то же время позволило бы использовать инфракрасный разведчик для сторожевой службы. Вскоре после полудня на экране появилась большая полынья. На ней плавали, покачиваясь и сталкиваясь одна с другой, льдины различных размеров. Очевидно, влияние шторма сказывалось здесь довольно значительно, следовательно, работать было бы затруднительно. Наконец, около 15 часов, заметили длинную и достаточно широкую полынью между двумя огромными айсбергами. Высланный инфракрасный разведчик поднялся в воздух на высоту 60 метров, чтобы наблюдатели из-под лодки могли получить представление о размерах поверхности этих гор и обо всем, что окружает их. Далеко вокруг, на всем пространстве, обысканном разведчиком, не было ни одного судна, ни одного подозрительного пятна. Океан был усеян льдинами и айсбергами. Пурга несла кружащиеся тучи снега, льдины и айсберги налетали, громоздились друг на друга или дробились от ударов на мелкие куски. Лишь две гигантские горы спокойно и величественно стояли, словно острова среди разыгравшейся стихии. Оба айсберга имели не меньше 350 метров в длину и около 200 метров в ширину каждой. Их верхние площадки представляли ровную, как стол, поверхность. Полынья, походившая на канал между ними, была тиха и спокойна, защищенная от шторма высокими несокрушимыми стенами. Они были чисты, глубоко прозрачны и отливали прозеленью. Казалось, эти ледяные стены только что отделились друг от друга, и ни снег, ни туман, ни ветер с водяной пылью не успели еще изъесть и затуманить их светло-изумрудную чистоту. «Кажется, лорд, лучшего места, чем эта полынья, не найти», — сказал капитан. «Если вы с Иваном Степановичем согласны, готовьтесь к выходу. Я тем временем подниму пионер до глубины в 100 метров. Достаточно будет?» «Вполне, капитан», — согласился зоолог. «Только поторапливайтесь, не мешкайте с работой. Я хотел бы поскорее уйти отсюда». Уже через 15 минут зоолог и Шилавин, сопровождаемые своей обычной свитой, скворечней, Цоем, Маратом и Павликом, выходили из-под лодки. Шилавин со скворечней направились поближе к ледяной стене, чтобы пристроить возле нее свои вертушки, взять там пробы воды, измерить ее температуру. Зоолог с остальными принялся за работу посредине канала, то поднимаясь ближе к поверхности, то опускаясь вглубь, собирая образцы скудного в это время года планктона и других представителей животного и растительного царства. «Эге!» — послышался вдруг удивленный возглас Шилавина. «Да здесь, оказывается, огромная выемка в ледяной стене. 30 метров вглубь стены. А в длину по каналу неизвестно. Андрей Васильевич, а ну-ка посмотрите, далеко ли она тянется?» «Арсен Давидович, я подозреваю, что и в противоположной стене окажется такая же выемка. Пошлите кого-нибудь проверить. Вероятно, здесь была одна гигантская гора, и по этой выемке она раскололась. Очень интересно». «Хорошо, Иван Степанович. Пойдет Цой», — ответил зоолог. Через несколько минут скворечник донес, что выемка тянется с юга на север, примерно 200 метров. Глубина ее во льду от 100 до 16 метров, ширина от обрывистого подводного края до ледяного берега 30-40 метров. Сообщения Цоя почти не расходились со сведениями скворечни. Длина и глубина совпадала полностью, но ширина была меньше, от 20 до 30 метров. «Таким образом, — сказал Шилавин, — ясно, что внутри ледяной горы, почти посредине ее, находилось глубокое и широкое, замкнутое со всех сторон, ущелье. Вдоль этого ущелья гора треснула и разделилась. Судя по свежести стен, это произошло совсем недавно, может быть, даже несколько часов назад. Обе половины медленно отходят друг от друга, и, возможно, что примерно через сутки здесь будет не канал, а открытое море, забитое льдинами. «Нам нужно торопиться, Арсен Давидович», — решительно заключил океанограф. «Я думаю, успеем. Но поспешить не мешает», — ответил зоолог и отправился со своей партией дальше, разместившись на небольшой глубине 30 метров от поверхности. Шилавин со скворечней отплыли недалеко от них на середину канала и производили там многочисленные измерения температуры на различных глубинах близких поверхностей. Потом занялись получением проб воды подальше от льдин для изучения ее химического состава. На все эти кропотливые, требующие большой тщательности работы ушло 5 часов. Шилавину и скворечне оставалось только снять показания вертушек о скорости течения непосредственно около айсберга, убрать эти приборы и вернуться на подлодку. Они условились с зоологом, что встретятся с ним на выходной площадке 15 минут. Едва приблизившись к приборам, Шилавин обратил внимание на необычайную и совершенно неожиданную скорость течения, которую показывали вертушки. «Что за чертовщина?» — закричал пораженный океанограф. «Ведь 5 часов назад айсберг двигался с ничтожной быстротой, а теперь идет со скоростью парохода, и притом в обратном направлении». «Вероятно, ветер переменился», — сказал скворечня, принимаясь снимать вертушку. «И дует теперь с силой в 10 баллов прямо в спину льдине». «Да знаете ли вы, чем это грозит, позвольте вас спросить? Ведь она идет прямо на соединение со своей другой половиной. Надо предупредить Вахтинова. Это же несчастье». Он быстро вызвал подлодку, но прежде чем он успел сказать слово, послышался тревожный голос старшего лейтенанта. «Скорее на подлодку! Все, канал закрывается! Льдины приближаются друг к другу! Скорее! Открываю выходную камеру!» «Есть! Слушаю! Бросайте вертушки, скворечни, скорее к подлодке!» Они понеслись на 0,1 хода по направлению к кораблю. Впереди показались стремительно плывущие туда же зоолог, Цой, Марат и Павлик. Не успели они, однако, приблизиться к пионеру, как внезапно раздался громовой удар. Мощной невидимой струей воды, словно чудовищным фонтаном, и люди, и подлодка были одновременно подброшены кверху. Корабль быстро опустился и сейчас же вернул себе устойчивость. Но люди, вертясь и кувыркаясь, были разбросаны в разные стороны. Скворечню струя с силой ударила о ледяное дно выемки. Павлик, как пробка, взлетел на 2 метра над поверхностью воды. Несмотря на страшный испуг, он успел заметить, что взволнованная, как будто кипящая вода, образовала теперь небольшую полынью, окруженную со всех сторон отвесными ледяными стенами высотой в несколько десятков метров. Через 5 минут все собрались на откидной площадке подлодки, необычайно встревоженные, но целые и невредимые. Один лишь скворечня охал и кряхтел, потирая без видимой пользы для себя свои металлические бедра и бока. Впрочем, голос капитана немедленно прекратил эти бесцельные упражнения. — Арсен Давидович, у вас никто не пострадал? — Все в порядке, Николай Борисович. — Товарищ скворечня, немедленно обследуйте дно полыньи, особенно по линии соединения обоих айсбергов. Держите все время связь с подлодкой и о замеченном доносите. Есть обследовать дно, товарищ командир. Скворечня медленно шел под водой вдоль свежеобразовавшегося ледяного шва. Удар при сближении айсбергов был, очевидно, гигантской силы. Линия их соединения была исковеркана глубокими ямами и выдавленным кверху льдом. Северные и южные концы полыньи сошлись неправильно с выступами. Но, в общем, льдины сомкнулись полностью, совершенно слитно, не оставив между собой ни единого, даже самого ничтожного просвета. Выслушивая эти донесения, капитан время от времени озабоченно произносил: «Так, плохо, очень плохо». Когда скворечня вернулся на подлодку и явился в центральный пост, он застал там, кроме капитана и старшего лейтенанта, также Шилавина и зоолога. Лица у всех были крайне озабочены. «Ситуация не очень приятная», — говорил капитан, медленно расхаживая. Возможно, что льдина надолго останется теперь в этом положении. Мороз скует ее соединившиеся половины. Попутный ветер, если он удержится, будет действовать на них как огромной силы пресс, который еще больше закрепит работу мороза. «Но ветер может перемениться», — сказал зоолог, — «и опять разбить льдину. Ведь слабое ее место внутренняя полынья все-таки остается». «На перемену ветра может быть лишь слабая надежда», — возразил Шилавин. «Не забывайте, что мы находимся в области непрерывных западных ветров, обходящих в этих широтах весь земной шар над свободными пространствами Мирового океана. Именно они, эти западные ветры, и создают здесь великое непрерывное кольцо западного дрейфового течения». «Да», — задумчиво проговорил капитан, — «мало того, что мы здесь заперты, словно в ловушке, мы еще осуждены на полную пассивность, между тем, как и ветер, и течение будут относить нас на ост, в южную область Атлантического океана. «Я думаю, что если эту льдину разбил шторм, — сказал старший лейтенант, — то тот же шторм, продолжающий теперь свирепствовать, может ее опять разбить. «Конечно, не исключена и такая возможность», — согласился капитан. «Но когда это будет? Сколько нам придется ждать? Мы не можем, мы не должны непроизводительно терять время. Каждый день нам дорог». «Тем более», — сказал Шелавин, — «что это пассивное ожидание помощи от шторма может окончиться совсем не так, как нам хочется. Шторм может пригнать льдину к неподвижному ледяному полю, и там она примерзнет уже надолго. Может случиться и так, что по пути мы сядем на мель, и тоже надолго». «Нет, капитан прав, ждать нельзя». «Что же делать?» — спросил старший лейтенант. После краткого молчания капитан сказал. «А пока, Александр Леонидович, поднимите инфракрасный разведчик над поверхностью льдины и выясните все, что нужно, чтобы иметь ясное представление об окружающих нас условиях. Через 2 часа я созову совещание всего командного состава, и тогда мы примем окончательное решение». На совещании старший лейтенант доложил, что размеры льдины 475 метров в длину с веста на ост, а ширина в том месте, где находится подлодка, 368 метров с зюйда на норд. Ширина ледяной перемычки, отделяющей внутреннюю полынью от открытого моря, равняется на норде 92 метрам, на зюйде 76. Температура воды в полынье на границе замерзания 1,8 градуса ниже нуля. Можно думать, что она скоро покроется льдом. Температура наружного воздуха 32 градуса ниже нуля. Судя по высоте и длине волн в открытом море, шторм 10-бальный. Идет с веста. Льдина крепкая, ее части уже примерзли одна к другой. Совещание прошло очень оживленно. Было принято решение в течение 3 дней выжидать результатов действия шторма, держать корпус подлодки на пару, согревая воду в полынье, чтобы не допустить ее замерзания, и, насколько возможно, ослабить этим смерзание частей льдины. Кроме того, по предложению старшего акустика Чижова, пустить в ход на полную мощность обе ультразвуковые пушки, кормовую и носовую, действуя лучами по линии шва, разрыхляя ими в этих местах лед и ослабляя его сопротивление шторму. Потянулись долгие томительные часы ожидания. Безделья и тревоги. Шторм продолжался, не только не утихая, но даже усиливаясь. По поверхности океана катились огромные волны, достигавшие порой 12 метров высоты, и как гигантские тараны били по айсбергу. Их громовые удары, оглушительный грохот и рев были ясно слышны даже в полынье под водой. Ультразвуковые пушки работали на полную мощность, все глубже разрыхляя лед по линии соединения обеих частей айсберга. Непрерывное звенящее гудение моторов не давало ни спать, ни думать на подлодке. Цой плохо провел первую ночь ледяного плена и уже с утра вошел в лабораторию с головной болью. Работа не клеилась. Что-то непонятное, какое-то неосознанное беспокойство уже 2 дня неотступно донимало его. Это началось с вечера в честь скворечни. Нет-нет и вспыхнет перед Цоем злобный взгляд черных, глубоко запавших глаз, испуг и бледность детского лица. «Какая глупость!» — думал он, подвинчивая регулятор в микроскопе. «Какое злопамятство! Из-за мешка?» Совсем по поговорке скворечни. «Велыки до неба, а дурные як треба». Мешок. Притронулись к его мешку. Экое неуважение, какая обида. Цой тряхнул головой. Даже думать об этом стыдно. Стыдно за взрослого, серьезного человека. Но в мешке ли только дело? А ящичек? Он вырвал его из рук Павлика. Вырвал со злобой и ненавистью. Цой устремил в пространство широко раскрытые неподвижные глаза. Что же это за ящичек из пишущей машинки, который таскают за собой во время глубоководных экскурсий? Зачем он там нужен? Да ведь он не выдержит чудовищного давления воды. Однако выдержал. Значит, это не простой комнатный ящичек для запасных частей. А может быть, он действительно был сплющен? Павлик об этом не говорил. Надо спросить у него. Это очень важно. Почему это было важно, Цой не мог бы ответить и самому себе. Он нашел Павлика в каюте Плетнева. Мальчик сидел за небольшим столиком у переборки и что-то записывал в толстую тетрадь. Увидев Цоя, он смутился и закрыл тетрадь. — Здравствуй, Павлик. — Чем это ты занят? — спросил Цой, не зная, как приступить к разговору. Павлик в смущении заерзал на стуле. — Да так, записываю. — Ты к Виктору Абрамовичу, Цой? Он на вахте. — На вахте? Так-так. Цой уселся на стул возле стола. А у меня голова разболелась от этого шума. Работать не могу. Вот и брожу по подлодке, бездельничаю. А ты что записываешь? Дневник ведешь, что ли? Это ты хорошо придумал. Очень хорошо. И обиды свои тоже записываешь, добродушно усмехнулся Цой. И про ящичек Федора Михайловича? Павлик все больше смущался, краснел. Да. — проговорил он чуть слышно. — Очень много интересного, чтобы не забыть. Ребятам буду читать, когда приеду и поступлю в школу. Только ты, Цой, никому не говори, пожалуйста. — Ну, зачем же зря болтать? — А капитан знает, что ты ведешь дневник? — Капитан? Павлик с удивлением посмотрел на Цоя. — Зачем? — Я даже Виктору Абрамовичу не говорю. — Я... Всегда пишу, когда он на вахте. Ты первый узнал об этом. И ты мне обещал об этом. И ты мне обещал никому не говорить, правда? Ты никому не скажешь? Я-то не скажу, будь уверен. А вот капитану ты должен сам рассказать. И перед приходом подлодки во Владивосток должен будешь показать ему свой дневник. Разве тебе неизвестно это правило? Оно обязательно для всех. Участвующих в плавании. — Неужели? — растерявшись, спросил Павлик. — А я не знал. Зачем же это нужно капитану? — Ну, как ты не понимаешь, Павлик? Ведь на нашей подлодке есть много секретного. И то, как она устроена, и как вооружена. Представь себе, что ты подробно опишешь что-нибудь из этих секретов в своем дневнике. Ты можешь потерять свою тетрадь, или ее украдут у тебя. И какими-нибудь путями она попадет в руки врага. Ты же знаешь, что враг всегда и всюду следит за нами, за всем, что делается в нашей стране, за нашими вооруженными силами, за нашей армией и флотом, за заводами и фабриками, которые выделывают для них оружие и боевое снаряжение. Враги всегда мечтают как бы напасть на нашу страну, уничтожить наших защитников, армию и флот, отнять наши земли, фабрики и заводы, посадить нам на шею капиталистов и помещиков, чтобы весь советский народ работал на них, чтобы опять вернулись в нашу прекрасную страну нищета, безработица, голод, холод, унижение, рабство. Надо всегда помнить об этом, Павлик. Надо всегда помнить, что мы окружены врагами. Павлик никогда не видел своего друга в таком возбуждении. Цой быстро ходил по тесной каюте, возбужденно размахивая руками. Его глаза горели, всегда приглаженные волосы растрепались. Павлик сидел тихо, внимательно слушая. «Эти враги, — продолжал Цой, — подсылают к нам шпионов, чтобы выведать секреты наших вооружений. Они ищут и подкупают разных мерзавцев и предателей, чтобы при удобном случае, особенно во время войны, те взрывали у нас заводы и фабрики, мосты и электростанции, разрушали железные дороги, выкрадывали наши планы обороны и планы наших крепостей, чертежи самых лучших самолетов, пушек, броненосцев, подводных лодок. «Я ничего не буду записывать о пионере, Цой!» — закричал Павлик, вскочив со стула. «Ничего, ничего, даю тебе честное слово. Я сам покажу свою тетрадь капитану, пусть смотрит». «Надо быть очень внимательным, Павлик», — сказал Цой, устало опускаясь на стул. «Надо быть не только самому осторожным в своих поступках, но и очень внимательным, присматриваться к тому, что совершается вокруг тебя, к тому, что делают другие люди около тебя. Если ты замечаешь, что человек совершает что-нибудь странное, непонятное или непозволительное, скажем, фотографирует что-то около нашей крепости, подозрительно возится или подолгу шатается, как будто бесцельно около железнодорожного моста, который охраняется часовыми, или, таясь, вносит какие-нибудь бумаги из военного учреждения, какие-нибудь странные, необычайные вещи, предположим, из нашей подлодки. Насторожись, Павлик, примечай, незаметно, осторожно наблюдай. Если не можешь сам понять, посоветуйся с кем-нибудь из взрослых, с надежным, более опытным человеком. Если уж дело явно неладное, может быть, даже явно опасное, иди сейчас же к начальнику и расскажи. Цой замолчал. Павлик тоже помолчал, потом тихо и неуверенно сказал. Цой, может быть, лучше совсем не вести дневника здесь, на подлодке? Нет, почему же? Пожал плечами Цой. Это тебе полезно будет. Но записывай только то, что не может сделать твой дневник опасным или вредным для нашей страны. Впрочем, капитан посмотрит и вычеркнет то, что не годится. А такие, например, вещи, — улыбнулся Цой, — как наши приключения на дне, или, скажем, твоя размолвка с Гореловым из-за ящичка, записывай сколько хочешь. «Кстати, — продолжал он, улыбаясь, — какой он из себя, этот ящичек?» «Ящичек?» — переспросил Павлик, отрываясь от каких-то своих мыслей. «Ну, какой он? Ну, похож, знаешь, на кубик с ребрами приблизительно в 10 сантиметров, очень тяжелый. Я его с трудом держал в руке». «Отчего же он такой тяжелый?» Павлик с удивлением посмотрел на Цоя. «Не знаю. Федор Михайлович говорил, что обычно в этом ящичке находятся запасные части от его машинки». Павлик задумался на минуту. «Впрочем, когда я его держал в руках, он был с какими-то принадлежностями для экскурсии», — так мне объяснил Федор Михайлович. Какое-то смутное беспокойство все явственнее отражалось на лице Павлика. «Какие же это могут быть принадлежности для биологических экскурсий?» — продолжал спрашивать Цой. «Ты ведь тоже участвуешь в таких экскурсиях и должен знать, что мы обычно берем с собой. Я, например, не понимаю, о каких принадлежностях Федор Михайлович тебе говорил. Ну, что мы берем с собой в этих случаях?» Пружинный сачок, он большой, его не спрячешь, да и не нужно прятать, он всегда должен быть под рукой. Нож, долото, пинцет, ну что еще, зажимы, скальпель. Эти вещи только мне нужны или Арсену Давидовичу? Что же могло быть еще спрятано в этом ящичке? Беспокойство Павлика переходило уже в явное волнение. «Я «Не знаю, Цой», — пробормотал он, опустив глаза. «Я тоже не понимаю. Мне так говорил Федор Михайлович». «Федор Михайлович», — медленно повторил Цой. «Так. Почему же он на тебя вдруг так сильно рассердился? Как будто до сих пор он к тебе хорошо относился. Вы даже всегда дружны были, правда?» «Да», — немного оживился Павлик. «Он объяснял мне машины, часто шутил со мной. Только один раз до этого случая он как будто здорово рассердился на меня. Но это просто недоразумение. Это было давно еще, в Саргассовом море». «Рассердился?» — воскликнул Цой. — За что? — Но я же тебе говорю, Цой, что это было недоразумение. Он ошибся. — Хорошо, хорошо, пусть ошибка, — нетерпеливо говорил Цой, едва сдерживая волнение. — Но в чем заключалось это недоразумение? В чем было дело? Что тогда произошло между вами? — Да говори же, говори. — Ну, я не знаю, Цой, — ответил Павлик, растерявшись от этого потока торопливых, взволнованных вопросов. «Я не понимаю, почему ты так расстроился. Я нашел около двери его каюты клочок какой-то записки. Я посмотрел, чтобы прочесть, что там написано. А он подошел ко мне, отнял бумажку и так злобно посмотрел на меня, и даже страшно сделалось. Ну-ну. А в записке что было? Не помню, Цой, какие-то отдельные слова. Ведь это же был обрывок. А все-таки, — настаивал Цой, — ну, хотя бы отдельные слова. Припомни. Ну, пожалуйста, постарайся. Павлик выглядел совершенно измученным. Видно было, что он изо всех сил напрягает свою память. Там было... Медленно, с трудом вспоминал Павлик. Там были какие-то градусы, широта и долгота. И еще, как это называется, это такое слово. Павлик потер лоб, на минуту закрыл глаза. Начинается на «Т» или нет, на «К». Трудное такое слово. Мне его потом объяснил Федор Михайлович. Мы с ним... Потом помирились. Это оказалось совсем не его бумажка. Он извинился и повел меня показывать и объяснять машины. И я спросил, что значит это слово. Ну, хорошо. Что же он тебе объяснил? Ага, вспомнил. Радостно воскликнул Павлик. Это такие цифры, когда устанавливается положение какой-нибудь точки в географии или морском деле. «Координаты!» — закричал Цой, чуть не подскочив на стуле. «Координаты! Да-да, координаты!» И сейчас же, как будто это слово внезапно раскрыло запертые шлюзы его памяти. Павлик быстро продолжал. «И еще там было написано 26 мая, 18 часов, потом Саргассово море, и еще, кажется, что-то про гидроплан. Вот, и как будто больше ничего». Цой неподвижно сидел, уставившись глазами в одну точку. Губы его посерели, скулы как-то странно заострились и выдавались еще больше, чем всегда. Павлик испуганно смотрел на него. Он никогда не видел у Цоя такого лица и теперь молчал, не зная, что сказать. «И больше ничего», — как будто про себя пробормотал Цой, едва шевеля губами. «Больше ничего. Да, 26 мая». «Я хорошо помню это число, Цой», — тихо сказал Павлик, чтобы хоть разговором отвлечь своего друга от каких-то тяжелых мыслей. «Это день рождения папы, и как раз в этот день... Я с черепахой запутался в водорослях. Потом это испанская каравелла, спрут и кашалот». Когда он замолчал, Цой медленно повернулся к нему с окаменелым лицом. — Ты больше ничего не помнишь, Павлик? — тихо спросил Цой. — Больше ничего из того, что случилось в этот день, 26 мая? Павлик вопросительно поднял глаза на Цоя. — А бомбардировку забыл? Все так же тихо, чужим голосом говорил Цой. Забыл, что как раз 26 мая кто-то бомбардировал стоянку нашего пионера. Краска залила лицо Павлика, и ему почему-то сразу сделалось жарко. Потом лицо начало медленно бледнеть. Павлик молчал, не сводя широко раскрытых глаз с Цоя. «Я был тогда болен», — с трудом произнес он наконец. «После кашалота. Мне потом рассказывал Марат». «Так вот, выходит, спасибо, Павлик, тебе и кашалоту твоему. Спасибо за то, что вы увели нас с этого гиблого места, с этих координат», — сказал Цой с безжизненной деревянной улыбкой. «А что касается Марата, то он мне тоже кое-что рассказал». Он встал и сурово, с какой-то необычайной строгостью посмотрел на Павлика, и тот невольно тоже встал. «Помни, Павлик, — сказал Цой жестким голосом, — помни, ты должен молчать о нашем разговоре. Никому ни слова. Ты обещаешь?» Павлик молча кивнул головой. «Ты обещаешь?» — повторил свой вопрос Цой. «Да», — едва слышно ответил Павлик. «Честное слово». Цой направился было к двери, но неожиданно, точно вспомнив о чем-то, повернулся к Павлику. «И еще помни, Павлик, будь настороже, будь внимательным, примечай, наблюдай осторожно, незаметно. Если увидишь что-нибудь неладное, не подавай виду и сообщи сейчас же мне, обещаешь?» «Хорошо, Цой», — прошептал Павлик.